Глава 26. Будни мэра Шинкова. 5 месяцев назад. В приемной толпилось много народу. Все пришли на совещание по проблемам завода низковольтной аппаратуры. На предприятии произошла очередная смена собственников, что не очень нравилось власти, потому что там был и пакет акций муниципалитета. Прежний акционер продал через посредника акции фирме, зарегистрированной на Кипре, а потом в арбитражный суд поступило заявление о признании завода банкротом, а значит, будет сокращено около 1000 сотрудников, что для маленького города полнейшая катастрофа. Шинков отозвал зама в сторону. «Сколько стоит решение суда? Узнай». «Да что узнавать, Дмитрий Евгеньевич? Мне их расценки хорошо известны. 10 000 зеленых. Вот греют руки на людском горе. Давай так, ты берешь решение этого вопроса на себя, по финансовой схеме определимся, а на совещании сейчас оформим план мероприятий, чтобы это было коллективное решение. Посмотри еще залоговое имущество». После краткого инструктажа мэр кивнул секретарше, и она пригласила людей к нему в кабинет. Совещание началось. Обед он провел с деловыми партнерами из Санкт-Петербурга, которым администрация заказала проект местного Арбата, ведь каждый городок хотел бы иметь пешеходную зону с претензиями на оригинальность. Кстати, коренные москвичи считают, что Арбат – улица пропащая, и нет там никакой романтики, а все приезжие улицы восхищаются и обязательно норовят там побывать. Местный псевдо-Арбат не претендовал на лавры московского брата, но это было одно из предложений от населения, которым мэр всегда прислушивался. Кроме того, проект софинансирует местный бизнес, у которого свой интерес. Шинков хотел, чтобы по выходным на театральном сквере и площадке перед БКЗ располагались художники. Вернисажи будет организовывать музей, через него будут поступать средства, а для художников мероприятие станет бесплатным. Питерские архитекторы предлагали параллельные площадки для танцоров, музыкантов и прочих творческих людей. Мэру эта затея очень нравилась, но за нее долго никто не брался всерьез, и вот, наконец, он нашел толковых исполнителей. На следующую встречу он не стал брать сотовый телефон, а предусмотрительно оставил его в кабинете. «Буду через час», — сказал он секретарше, сам сел за руль и поехал в городской парк. Погода была как раз для прогулок. Осеннее солнце лениво двигалось по небосводу, протягивая руки лучи к крышам городских домов на противоположной стороне озера. Ветер шевелил золотые листья на березах, которые что-то шептали друг другу, и эти слова эхом отдавали по стволу, добегая до глубины корней. «Красота!» — произнес подошедший мужчина. «Какая осень! Да и парк! Озеро у нас просто загрязнение! Гулял бы целый день по бережку и смотрел на воду. Что еще человеку надо?» И, не меняя тона, произнес. «Товар приходит через 3 дня. Надо с начальником полиции переговорить, чтобы не было осложнений. А то кто знает этих ментов? Поешь их, кормишь с руки, а они ментами остаются и перегрызут тебе горло в любую минуту. Пока менты у нас под контролем, не очаровывайся, Дима. Как только им покажется, что денег мало, начнутся проблемы. Не каркай раньше времени, во-первых, а во-вторых, деньги принес. Обижаете, господин градоначальник». Мужчина передал Шинкову портфель, который держал в руках, и растворился среди белых берез. Инга приготовила ужин. Дмитрий Евгеньевич понял это сразу, переступив порог дома. Они уже столько прожили вместе, что он не только понимал ее с полуслова, но и каким-то неведомым чутьем ощущал малейшие перемены ее настроения и состояния. Сейчас он понял, что Инга злится и обязательно вылепит ему то, от чего он тоже будет злиться. Она обладала удивительным свойством мгновенно портить ему настроение. «Поговорить нужно», — холодно сказала жена. «Дорогая, ты сказок в детстве не читала? Сначала напои, накорми, а потом спрашивай», — пошутил он, оттягивая назревавший скандал. Но Инга как будто его не слышала. «Дима, ты достал меня со своими романами», — проговорила она, некрасиво скривив лицо. «Ты о чем? О твоей малолетке весь город гудит. Тоже мне Клинтон с Моникой Левински. Мне что, за волосы ее потаскать или тебя? Инга, прекрати истерику. Мы с тобой уже говорили на подобные темы. Я не ангел, ты знаешь. Бываю виноват перед тобой. Но ты же у меня умница, все понимаешь. Подумаешь, случайная девка. Не обращай внимания. Мы с тобой образцовая семья. Я никуда от тебя не денусь. Давай лучше ужинать и налей мне вискарика». Инга вздохнула и решила, что на сегодня хватит. Зачин сделан. Обычно после таких ее выступлений муж отдалялся от любовницы, а остальное она дожимала. Правда, через короткое время Шинков находил новую, но малолетка эта у него задержалась, и это Ингу беспокоило. Она была мудрой, любила мужа, не хотела терять то, что имела на сегодня, и понимала, что мэр города слишком лакомый кусок для многих дамочек. И муж имеет возможность изменять, потому что масса женщин готова ему отдаться без колебаний. Дмитрий едва скрывал раздражение. Ну что опять Инга взъелась? Чего ей не хватает? Да, он любил женщин, потому что доставались они легко, стоило только дать понять, что женщина ему любопытна. Он не помнил многих имен, обстоятельств и ситуаций, потому что они были для него как средство для снятия стресса. Вносили в его жизнь разнообразие, в том числе и сексуальное. Его роман с Ритой, конечно, подзатянулся. Шинков сам себе боялся признаться, насколько нужна ему Ритка, как цепляет она его своим взглядом, как заводит своим телом, как слабеет и размягчается его душа, когда он видит ее и обладает ей. Но в последнее время Рита стала часто пить, затевать скандалы, а скандалов он не выносил. Значит, девочка выходит в тираж погашения. Более того, она стала для него элементом риска и допускает слишком много ошибок, вместо того, чтобы знать свое место. Она уже не хочет быть просто любовницей. Он правильно сделал, что женился в свое время на Инге. Она не бросит его ни при каких обстоятельствах, даже немощного и больного, потому что он точно знает, что жена его любит и всегда переживает по поводу его пассии. А зря. Они для него ничего не значат, и временный туман по имени Ритка тоже рассеивается. Жена завелась не кстати, и Шинков решил, что надо купить ей заграничный тур. Пусть съездит и развеется. Утром секретарь положила на стол записку. Звонила Алла Голубева. Сказала, что у нее для вас важное сообщение. Я ее к помощнику отправляла, но она возразила, что сообщение лично для вас. Вот ее телефон. Дмитрий Евгеньевич сразу понял, о ком идет речь, поскольку за услугу с этой дамой однажды хорошо расплатился. «Спасибо, я ей перезвоню, как только будет время». Когда он услышал по телефону рассказ Аллы, то пришел в ярость. «Девочка решила на мне заработать. Что-то она где-то слышала. Очень интересно. А кроме ее домыслов, что-то за душой ее есть? Старый идиот. Возомнил себя Бэтменом. Что же ты так прокололся? Решил, что купил ее тело, а значит и душу? Напрасно в нее столько вложено сил и денег. Ритку надо проучить, вытрясти глупые мысли из головы, раз и навсегда. Сбежать надумала. Куда же она без документов и денег? Паспорт Риты благополучно лежал у мэра в рабочем сейфе. Шинков заблокировал ее карточку и набрал номер Ритиного телефона. «Киса, сегодня вечером приеду». И, не слушая, что последовало в ответ, отключился. Рита пила виски с колой. Она морщилась, наливая крепкий спиртной напиток в хрустальный стакан, и тупо разглядывала, как пузырьки колы будоражили благородные виски, превращая его в незатейливый дринк. Удовольствия от процесса не было, но она просто хотела накачаться алкоголем до того, как приедет Дима, потому что ей тогда будет легче и говорить с ним, и спать. Потом она покурит спайс, зальет все шампанским, и после этой адской смеси розовые человечки опять прилетят к ней в гости. «Ты опять напилась», — раздраженно сказал Шинков, заходя в квартиру. «Напилась», — согласилась она. «А еще что ты делаешь, когда меня нет?» — резко спросил он, сжав ее руки и пристально посмотрел в глаза. «Оставь меня!» — крикнула Рита. «Оставь меня в покое!» «Непременно!» — рассмеялся Шинков. Он набрал телефон знакомого главврача. «Эраст Никонович, сейчас вам девушку привезут, которая стала попивать, причем попивать часто. Надо ее подержать в больничке месяц-другой, полечить эффективно от алкогольной зависимости, но не до состояния растения». «Не надо, Дима, пожалуйста, не надо», — завыла Ритка. «А что надо? Вискарем надраться, шампусиком отполировать, разговоры умных людей подслушивать? Вот вылечат тебе головку, может, и поймешь, да и получишь урок по полной программе». Он ударил ее по лицу наотмашь и пошел к выходу, не оглянувшись. Ритка упала на пол и заплакала от боли, от безысходности, от бессилия. От удара перед глазами засверкали цветные огоньки, которые рассыпались на вспышки. В открытую дверь зашел человек в белом халате. Он оглядел роскошную квартиру и подумал, чего им не хватает, с жиру бесятся, и громко произнес: «Здравствуйте, я к вам в гости, доктор Айболит меня зовут, а вас?» Рита отвернулась к окну, запахла лекарством, и больше она ничего не помнила.